у Круков не было принято учиться в вышеучебных заведениях. Он просто хотел рисовать. Однако первым в семье признал, что ему недостает собранности, а Ада слишком оторвалась от жизни, чтобы направлять его. Ему казалось важным быть рядом со мной. Я попросил его позвонить по приезде, но когда он позвонил, оказался занят и не смог с ним встретиться. Рузвельт с Виктором и матерью, одержимой своими маниями, он оставил в прошлом. Снял комнату в Христианском молодежном союзе на Хантингтон-авеню и прожил там месяц. По ночам он лежал на спине с открытыми глазами и думал о том, что его мечты расползаются, как насекомые по потолку. У него лишь одна жизнь, и она мчится с неподвластным ему остервенением. Что остается, кроме как отдаться на ее волю? Что он и делал многие годы, пока Ада бомбардировала его письмами, которые он неделями носил в кармане, не читая. Желая обрести хоть какие-то связи, он записался в некий институт творческой жизни, в группу, руководимую человеком по имени Серж. Институт базировался в Соммервилле, который до недавнего времени был рабочим городом, населенным в основном итальянцами и ирландцами, и еще немного гаитянцами. Город можно было бы назвать космополитическим, если бы слово не предполагало блеска, коим тот никогда похвастать не мог. Вообразите себе Париж без электричества, без музеев, без классической, а равно и оригинальной современной архитектуры. Те же дома, что в Рузвельте, лес антенн над крышами, комнаты, украшенные морскими раковинами. Эти дома напоминали обломки кораблекрушения, прибитые к острову потерянных душ. В Соммервилле нет оазисов зажиточной жизни. Ни Бритл-стрит, ни Рю-Вожерар, ни Пятой авеню, ни Виа-Венетас. В 40-е годы это был третий из самых перенаселенных городов мира. Каждый дом с обеих сторон подпирали либо бензоколонка, либо мастерская по ремонту глушителей, и повсюду гаражи, похожие на дворцы, автомобильные мойки, рынки запчастей. Местные жители вкалывали в этих гаражах и на маленьких фабриках, развозили продукты по магазинам, продавали газеты, печатали письма, мыли грязные ложки и драили кастрюли, и в каждом из них Алексу мерещилась мать. Они были добрыми людьми, весьма экономными, ведь все принадлежали к племени должников, трудолюбивыми, хотя каждый день находили 7 свободных часов, чтобы смотреть телевизор, словом, в общем, хорошими. Им даже нравилось то, что они делали. И за это Серж ненавидел их. Это на их горбу жрел средний класс. Они сами позволяли делать из себя уголь и мазут для ревущих печей, в которых ковалось богатство. А Серж хотел, чтобы они стали динамитом. Он сочинил послание, размножил его на мимеографе и расклеил на стенах прачечных самообслуживания и в телефонных будках по всему городу. «Мы у себя в институте знаем, что величайшие жизненные уроки усваиваются не в классах. Мы знаем, как научить вас тому, чему не учат в школе. Наши студенты изучают предательство, шантаж, насилие, мошенничество, кровосмешение, ложь, сексизм и грабеж. Все то, что составляет структуру нашей жизни. Мы показываем им, что такое тщеславие, алчность, похоть, зависть и злоба, чтобы научить их бороться с этими пороками. Есть веские причины, по которым нам, американцам, такое образование необходимо сейчас, как никогда прежде в нашей истории. Война многому научила молодежь, но масса населения представить себе не могут, на что способен человек. Это знание остается достоянием интеллектуальной элиты. Мы, у нас в институте, призваны сорвать маскировочные покровы с человеческой натуры».